Она была вытянутой, почти с полтора человека и диаметром сантиметров 40 или 35. По бортам у нее располагались небольшие крылья, которые должны были или стабилизировать падение. Судя по цифрам, конкретно эта бомба весила как раз 500 килограмм. «Это ведь бетонобойная, верно?» – спросил Норман, наш сапер, присев над ней и проведя ладонью по борту. «500 кило, зачем она нам?» «Сбрасывать на головы неприятелям», – отозвался я. «Не слишком, нам бы подошла обычная фугасная, а не такая. Если будет война, а она, скорее всего, будет, не слишком». Тем временем вскрыли и другие ящики, где помимо еще трех бомб нашли кучу мин. Это уже для безопасности конкретно нашего поместья, чтобы сразу закрыть подъезды к дому. Исключительный плюс расположения поместья, чтобы подобраться к нему, надо или ехать по единственной дороге, или по воздуху. По единственной дороге противника очень легко отследить и зажать в ловушку, а по воздуху их сразу заметят на радарах. И так как марионетка имеет связи среди военных, то и проблем как таковых у нас с ранним обнаружением быть не должно. Даже если они проникнут через тропы, по которым попали сюда мы с Грогом, все равно обнаружить их будет гораздо легче, чем будь мы в городе. Так или иначе вооружение какое-никакое у нас было, и этого вполне достаточно, чтобы дать отпор неприятелю, если он полезет на нашу территорию. Не забывал я и о патрулях, и об укреплениях около самого поместья, чтобы в случае чего держать оборону уже на нашей территории. Я не собирался доводить до этого, однако на войне возможно все. Но, наверное, самой важной новостью за эти дни стало пробуждение Грога. Честно говоря, отчасти я был рад еще и потому, что меня не оставляла в покое Невия. Теперь уже буквально штурмуя своим нелегким характером меня, она навязывалась съездить в поместье и поприветствовать госпожу Барбинери. Но мы оба знаем, что эта полторашка побежит искать в поместье Грога. И неизвестно, что будет, увидеть она его в таком состоянии. Но даже так, в душе как-то отлегло, когда я услышал от служанки, что Грог попросил меня прийти. Я даже в первый момент не понял, о чем идет речь, настолько новость была внезапной. Просто ни с того, ни с сего подходит служанка и говорит, что Грог ждет меня в комнате. «Грог?» – переспросил я. «Да, господин». «В смысле, Грог?» «Тот большой под 2 с лишним метра?» «Да, господин». «Он очнулся?» «Да, господин». «Нет, меня можно было понять, уж слишком внезапно он очнулся, и я было подумал, что служанка спутала кого-то с ним. Но нет, очнулся он, наш Грог. И когда я вошел в комнату, тот был в своем духе, отжимался от пола на одной руке, даже не обращая внимания на гостя. «Вижу, у тебя все хорошо», – протянул я, но тот, казалось, меня даже и не заметил. «Как самочувствие?» «Молчит, пыхтит, отжимается». Я нахмурился. «Грог, ты меня слышишь?» «Нет», – продолжает отжиматься. «С тобой все в порядке?» Подошел я, наклонившись к нему. «Грог, что происходит?» И в этот момент он внезапно поднялся на ноги, буквально подлетел на месте, едва не сбив меня и выдохнув. «Сто? Что сто?» Не понял я. Я отжался на каждый по 100. Слабо, вытер Грог пот со лба. «Вижу, с тобой все в порядке», — окинул я его взглядом. «Хотя ты слишком возбужден». «Да, тело будто не мое, словно мышцы стали вареными». «Это странное ощущение», — кивнул он, после чего огляделся. «Долго я был без сознания, достаточно, чтобы заставить беспокоиться. Помнишь, что произошло? Дочь Марианетты выстрелила в меня молнией», — нахмурился он. «Где она?» «Ты решил вопрос?» «Не совсем. Я правильно поступил, что попросил переложить перед тем, как Марионетта начнет свои занятия, его в другую комнату подальше от Финиси. Могло получиться так, что Грог очнулся бы и потом поочередно свернул шею сначала одной, потом другой. Именно поэтому рядом с ним, пока Марионетта делала свою электропроцедуру, стояла медсестра с успокоительным, которое могло уложить за секунды даже Грога. И сейчас так получалось, что Финиси угрожали буквально все, и единственной преградой между ней и ее смертью был я. Пока я, но уверен, что Грог все правильно поймет. «Грог, Финисия пустая», — произнес я спокойно. «Что, Финисия, пустышка? Она?» — нахмурился он. «Быть не может». «Да, и она умеет чувствовать демонов. Думаю, ты понимаешь, что это значит и как именно она меня чувствует. Но это не последняя новость. У нас через несколько дней будет объявление войны семьями, которые выдали свою ноту протеста». «Так скоро? Ты очень долго пролежал», — кивнул я. «Третья новость, я нашел Зериса Лаклаперна». «Нашел? Кажется, это было слишком много информации для него, так как Брок как будто завис. Он просто смотрел на меня и ничего не говорил, словно в его голове происходили мыслительные процессы всемирного масштаба, которые пытались разложить все по полочкам. И еще одно, я достал телефон. Сейчас позвони Нефе и скажи, что ты освободился и хочешь с ней погулять. Что, Нефе, погулять? Кажется, я перегрузил его. Ты помнишь Невию? Да, помню. Девушка-полторашка, такая миниатюрная, веселая и добрая. Она еще очень любит мороженое со вкусом. Ладно, ладно, я понял, остановил я Грога. Вижу, что реакция на Невию у него есть. Сейчас возьми телефон, позвони ей. Извинись, что так долго не выходил на связь. Скажи, что хочешь с ней встретиться и погулять. Ясно. Слово в слово по пунктам. Иначе она скоро сама сюда прилетит или чего хуже, обозлится. Я понял. Невия, позвонить, извиниться, пригласить. А что с Зирисом? Когда я его могу увидеть? Сначала позвони, потом пойдем приветствовать старого друга. Уверен, что он будет рад тебя видеть. Было забавно наблюдать за тем, как Грок без каких-либо эмоций с каменным лицом и берет мой телефон, выбирает номер Нефи, пальцем тыкая так, будто пытается пробить экран насквозь, а потом: «Привет, Невия, это я». Таким тихим и грустным глухим голосом здоровается с девушкой-полторашкой, будто стесняется. А вот она не стеснялась, так как ее радостный возглас я слышал даже отсюда, как и то, как Невия резко поменяла интонацию, начав задавать вопросы, где он был, так, будто отчитывала его. Если кто-то скажет, что у меня все с Катрией сложно, то Грогу еще сложнее. И не у него, а именно что ему. Он разговаривал с ней минут 10, после чего протянул телефон мне, прогудив: «Все решил, вопрос». Только выглядел Грог так, будто его вызвали к доске, а он не знает правильного решения. Кажется, Невия была его единственной слабостью, больше на моей памяти он ни на что так не реагировал, так терпеливо и безропотно. Как бы эта слабость не стала для него фатальной, встреча с Зирисом у Грога прошла именно так, как я предполагал. Мы вышли на улицу, после чего я указал на нашего потерянного боевого брата. Вот этот парень, который сейчас помогает откатывать авиационную бомбу. Тот, что крупный, да. Грок кивнул на Артемия, который был тоже крупным. Нет, не он. Правее, который. Дрыщ, да. Ты уверен, что это он? Задал Грок вопрос, который заставил меня посмотреть на него. Грок, я идиот? Нет, я не похож он. Поморщился Грок. Совсем другим был Зирис. Крупный и с каменным лицом. А этот, мне кажется, или он улыбается, я тоже не похож на себя прежнего. Идем. Игрок медленно направился к Зигфриду, который уже в тот момент заметил нас и пошел навстречу, подняв приветственно руку. В отличие от напряженного Грога, тот выглядел вполне себе спокойным и даже немного радостным от встречи с боевым товарищем. Они остановились посреди поляны, глядя друг на друга, будто оценивая, после чего Зигфрид протянул руку. «Давно мы с тобой не виделись, Грок, мне рассказывали, что с тобой произошла беда. Нет беды, которую я не перешагну», прогудел он в ответ, пожав руку. «Не ожидал, что тебя так ты изменишься. Стал немного худее, стал дрыщом», в лоб влепил Грок, на что Зигфрид лишь улыбнулся. «Но ты не изменился, ни внешностью, ни манерой говорить, ни тоном. Приятно, когда что-то остается прежним. Знаешь, встреться мы на улице, я бы сразу тебя узнал, а я тебя нет. С возвращением в строй, Зирис, нам не хватало тебя. Только теперь я Зигфрид», поправил тот. «Уже после Грок скажет мне. Он улыбается слишком много, это нормально. Ты уверен, что это Зирис?» В понимании Грога улыбаться слишком много, это в принципе улыбаться. А сейчас, глядя на них со стороны, я чувствовал необычайный прилив уверенности и чувства, что мы способны сдвинуть горы. Все при активной броне, все знающие свое дело так или иначе, мы были теперь единым целым, одним механизмом, который был способен перемолоть любого. Конечно, не 10 космодесантников, но нас был полноценный разведывательный отряд, который был способен своими действиями подорвать обороноспособность любой страны. И будто в подтверждение того, что наше время пришло, пока Грок и Зигфрид обменивались приветствиями, ко мне подошла Триана, скромно, испуганно поглядывая на Грога, которого она остерегалась с первой их встречи. Она подошла ко мне и тихо шепнула на ухо: «Грант, пришло сообщение от тех четырех семей. Они объявили нам войну». Глава 116. Война началась с первым сообщением Трианы, что нам ее объявили. Видимо, Напуганные до этого случившимся с Крансильватскими, все вместе семьи решили не медлить и сразу приступить к делу. Причем я сразу уточнил, были ли среди объявивших войну Лорье, на что она покачала головой. Четыре семьи: Крансильватские, Калырдайны, Зиилири и Марши. Все четыре и в прошлый раз участвовали в войне против Барбинери, однако теперь среди них не было Лорье, что довольно подозрительно. Как я и подозревал, первый удар был нанесен по самому важному, нашим предприятиям, которые приносили главный и единственный доход, так сказать, удар по тылам. Буквально через несколько минут после Трианы мне уже звонили на телефон наемники, которых мы поставили защищать наши предприятия. Нападению подверглись деревоперерабатывающие предприятия и компания по аренде грузовиков. Подход разнился. Деревоперерабатывающие предприятия просто попытались сжечь. Приехала тройка машин, откуда вышли вооруженные люди и сразу направились внутрь, расстреляв охранников на входе. Как итог, уже на территории их самих расстреляли, а в машинах нашли канистры с бензином. Что касается компании по аренде, то туда тоже пришли несколько человек, которые попытались забрать под оружием грузовики, но встретили сопротивление и были убиты. Настолько безалаберное нападение могло говорить только о трех вещах. Первое – это разведка боем и проверка, насколько мы готовы оказывать сопротивление. Второе – это попытка взять инициативу с наскоку в надежде, что новость будет внезапной, и мы не успеем подготовиться. Третье – они не умеют воевать и просто сделали первое и самое логичное, что пришло им в голову. Первые две тактики были вполне логичны. Второй так и вовсе пользовались некоторые ордены космодесанта, сразу без подготовки обрушиваясь на головы противнику, чтобы его ошарашить и взять инициативу. Но что-то мне подсказывало, что это третий вариант, и они просто не умеют воевать. Что ж, я не собирался их мучить. К тому же у меня уже был готов план действий. Меня волновало лишь одно: Лорье включится в войну или нет. И если включится, то когда именно? Нам было достаточно одного дня, чтобы решить все вопросы и потом заняться ими, но не нападут ли они именно в тот самый день, а если точнее, то сегодня. Предугадывание. В войне самое сложное – это предугадывание. Предугадать действия противника и время. Будь здесь властители или сам император, они бы с закрытыми глазами решили эту тактическую задачку, а я был обычным солдатом, не более. Я убивал, а не командовал. Я хорошо убивал и плохо командовал. Но моя задача решилась очень быстро звонком на телефон. Слушаю. Грант, это Галишоп. Я тут намекнуть, не знаю, тебе сказали или нет, но Лорье объявили тебе войну. А с ними, насколько я понял, и Даркмод. Я бросил взгляд на бегущую ко мне Триану. Да, мне уже бегут сообщать эти новости. У тебя нет своих людей в их доме? Что? Я адвокат, а не шпион, рассмеялся он в трубку. Я держу здесь нейтральную позицию, уж прошу прощения, но обещаю болеть именно за тебя, так как ты очень выгодный клиент и мне светит гораздо больше, если вы одержите победу. Спасибо за поддержку, вздохнул я. Я понял, хорошо, спасибо, что предупредил, и положил трубку в тот момент, когда ко мне подбежала Триана. Грант, я только что узнала, что нам объявили войну Лорье и Даркмод. Да, я тоже слышал. Я посмотрел на Зигфрида с Брогом, которые сейчас стояли около ангара, разглядывая наш корабль, и махнул рукой, подзывая. Ты можешь идти, беспокоиться ни о чем, все под контролем. Но, все в порядке, нам не впервой, иди. Она с большим сомнением смотрела на меня. Я даже подозреваю, о чем она думала. Не зря ли вообще связалась с такой семьей, как наша, которые объявили войну сразу два дома и четыре семьи. Практически села на корабль, который едва отошел от порта и уже тонет, утягивая всех остальных за собой. Но войну судят не по началу, а по ее концу. И когда Лорье вступили в нее, картина предстоящей атаки стала куда более предсказуемой. Не надо быть ни императором, ни властителями. Нам объявили войну, верно? Сразу все понял Зигфрид. Только что окинул я взглядом товарищей, как в старые добрые времена. Четыре семьи, два дома, решили наброситься скопом. Когда выдвигаемся? Сразу прогудел Брок. Сегодня. Сегодня ночью мы устроим налет, но для этого нам необходимо перевести бомбы ближе к городу. Со сломанным двигателем мы не утащим все разом, только по две, и то лишь с одной активной броней. Надо начать переброску уже сейчас, чтобы к вечеру все было готово. Приступайте. А сам набрал номер одного человека, с кем бы предпочел не связываться, но чьи услуги нам были попросту необходимы. Любая война – Это в первую очередь разведка. С нее война начинается, благодаря ей война и заканчивается, так как даже самый сильный, но слепой солдат не победит самого слабого, но зрячего. Так-так, почему-то я сразу подумал, что ты мне позвонишь. И сразу скажу, что при всем моем уважении я в подобном не участвую, раздался голос босса мафии Перта Франты. Мне не нужно твое участие, сразу отрезал я, чем заставил его удивленно замолчать. Да, тогда, хочу, чтобы ты оказал мне несколько услуг. Плата, я дам тебе разграбить любую из семей до самого основания под моим покровительством. Это будут легкие деньги и, что самое главное, для тебя совершенно безопасные. Выиграем, получаешь, проиграем, никто даже не узнает, что ты в этом участвовал. Он смолк, но таким людям, что чувствуют запах легкой наживы, надо очень мало времени, чтобы сделать свой выбор. И Вахта его сделал. Что от меня требуется? Корабль почти не было видно на фоне ночного неба. Сопла двигателей практически не отбрасывали света, и как-либо обнаружить его кроме как визуально или радаром было невозможно. Но стелс-система исправно гасила любое излучение, оставляя его просто темным пятном на экране. Уже был почти час ночи, когда массивный корабль начал двигаться вперед, словно огромный неспешный охотник, который только-только заметил свою дичь, но знает, что ему незачем куда-то спешить. Он медленно плыл вперед, разгоняясь с каждой секундой. На его крыше уже начали выдвигаться турели, с хищным жужжанием крутясь и выискивая цели. А потом в один момент он внезапно сорвался вниз, быстро набирая скорость. За какие-то секунды угловатый и неповоротливый корабль вдруг стал неожиданно юрким и прытким. Падая вниз подобно Сапсону, он быстро набирал скорость и терял высоту, уже выходя на свои цели. 6 кораблей, 3 десантных и 3 ударных медленно двигались в сторону поместья над самыми кронами деревьев, чтобы избежать радаров. Но они уже не могли избежать тяжелого охотника, который падал с неба по их душе. Начни ускоряться корабли раньше, то, возможно, смогли бы уйти от него на скорости, но не теперь. Где-то на последней трети до противников корабль начал тормозить. Сопла выплюнули голубоватое пламя, выдавая его, но даже этого было мало, чтобы остановить корабль. Казалось, что он падал вниз без каких-либо шансов удержаться в воздухе. После чего днищем со всего маху ударил по центральному кораблю с десантом. Скрежет металла разлетелся по округе. Удар почувствовали даже в других кораблях, еще понимаю, что произошло. А тот уже пошел вниз, утонув в кронах деревьев. Через секунду-другую огненный цветок ярко осветил лес и небо за спинами оставшихся кораблей. Не успел никто ничего сообразить, как их начали поливать свинцом. Миниганы закрутились, захватывая цели, и бронебойные пули со стервенением вгрызлись в металл кораблей вокруг. Они пробивали обшивку, рвали на своем пути трубки и провода, влетая в отсеки, в которых настигали и пилотов с пассажирами. Казалось, что из корабля, что так хищно напал на стаю, вылетают 4 ярко-красных лазерных луча, которые выжигали из остальных искры. Словно было мало чудовищного залпа миниганов, который упорно резал броню, открылись кормовые створки, откуда позади идущие корабли начали расстреливать прямо из десантного отсека крупнокалиберными зенитными автопушками, которым не составило труда прогрызть лобовые стекла позади идущих десантных кораблей. Десантные корабли были бронированы, но не настолько. Под напором миниганов и огня автопушек те нырнули носом прямо в лес и утонули в листве, но на этот раз взрывов видно не было. Но и удачей это было не назвать. Следом за ними прямо на ходу спрыгнули 2 тяжелых космодесантника, которые не собирались давать возможности выжившим, если те еще были, что-либо предпринять. В воздухе остался лишь тяжелый непонятно откуда взявшийся неказистый угловатый корабль и 3 уже 2 ударных корабля, что сейчас пытались сопротивляться неизвестному противнику. Корабли были легче и маневреннее, однако этот плюс был стерт ракетами воздух-земля и бомбами, которыми они были загружены, плюс все нивелировали турели, которые не отпускали цели, продолжая их нашпиговывать свинцом. В другой ситуации корабли смогли бы что-то предпринять и может даже сбить неприятеля, однако внезапность сыграла свою роль. Сейчас те короткие очереди, которые они успевали выпускать, спокойно поглощались щитами или броней, а бронебойные пули их врага не оставляли шансов, достаточно быстро прорубая обшивку. Броня у них была, но она была не рассчитана на столь подавляющий огонь. Меньше чем за минуту попытки контратаковать и уклониться закончились ничем. В лесу в пределах пары квадратных километров цвели, поднимаясь в небо, три пожара, которые освещали ночной лес. Корабль еще несколько секунд висел в воздухе, после чего полетел обратно к месту падения десантных кораблей, где начал просто кружить, поворачиваясь то одним боком, то другим, позволяя турелям выпускать смертоносные красные лучи трассеров, что резали деревья на земле вместе с людьми. Это продлилось не больше 3 минут, после чего корабль кое-как снизился между стволами деревьев, позволяя забраться на борт космодесанту, после чего взмыл вверх и скрылся в ночном небе, оставив после себя одни лишь трупы. Предсказать их действия было просто. Что попытается сделать дом, обладая силой? Естественно, воспользоваться ей и сразу ударить в самое сердце врага, пока тот не успел подготовиться. Желательно, послать туда не самых сильных, но и не самых слабых бойцов, чтобы наверняка. И обязательно ночью, так как ночь – друг любых диверсантов. Что ж, это логичный план, стратегически правильный, но при этом самый очевидный, что и делает его бесполезным, его слишком легко предугадать. Поэтому я хотел понять, вступит ли Лорье в войну или нет. Чтобы понять наш план действий, сразу лететь наносить удар или же дождаться гостей и лишь после этого двигаться дальше. В противном случае получилось бы так, что мы оставим поместье, и нашу оборону просто сравняли бы с землей. Я не считаю защитников слабыми, просто смотрю на это объективно. Мы сбили 3 небольших десантных корабля, каждый из которых нес в себе по 25 одаренных человек. Их дар не уберег их от минигана, который выпускает около 6000 бронебойных пуль в минуту. А те, кто каким-то образом спасся, не пережил внезапно свалившихся на голову космодесантников, которые сжигали десантные корабли вместе с не успевшими выбраться пассажирами внутри. Что касается еще 3 кораблей, они относились, как я понимаю, к классу штурмовиков. Они были бронированы и действительно могли сбить нас, сориентируясь чуть раньше, но внезапности 6000 выстрелов только с одного ствола сделали свое дело. Да и были они загружены, скорее всего, с расчетом, что придется выжигать все на земле, а не в воздухе. И пусть после такой стрельбы боекомплект показывал по нулям, наша следующая цель лежала уже на земле, где потребуется нечто иное. Поместье Лорье располагалось в одном из богатых пригородных районов города Перта Фронта. Хотя Лорье не были большим домом и включал в себя не так много семей, ими все же был выкуплен участок, где расположились не только они, но и люди, что служили под их началом. Получался своеобразный город в городе, где жили исключительно члены дома Лорье и часть служащих, что были его людьми. Как и любой уважающий себя дом, они имели как личную гвардию самой семьи, так и гвардию всего дома, плюс охранников, задача которых была исключительно в защите территории. За них и отвечала служба безопасности. Пройти на такую территорию зачастую было практически невозможно. Проезд закрывали небольшие пропускные пункты со шлагбаумами, периметры сами улицы контролировали камеры, а воздух закрывало ПВО. Да не самое лучшее и не самое точное, все же дом Лорье был одним из сильнейших лишь в этом регионе. Однако и такой техники хватало, чтобы с лихвой закрыть любую необходимость. И сегодня этот маленький город в городе не спал. Особенно это было заметно по военной части, которая располагалась на своей отдельной территории. Там повсюду горел свет, а люди то и дело бегали, будто муравьи, то туда, то сюда, явно к чему-то готовясь. Рядом с казармами расположились еще около 4 летательных аппаратов из 10 техники, в основном бронетранспортеры. Люди мельтешили, строились, собирались и словно готовились к высадке, когда этого места в одночасье не стало. Многие этого даже не почувствовали, но почувствовали те, кто находился в непосредственной близости, когда стекла их домов просто выбило вовнутрь. Огненный шар практически сразу поглотил половину одной из казарм, что здесь находились, разбросав вторую по округе щепками, которые еще несколько секунд, словно густой снег, падали на землю. Он снес заборы и пристройки, перевернул машины, что были рядом, и побил стекла у отдаленных, оставив после себя лишь большой гриб пыли, который медленно поднимался над этим местом. Вся округа вздрогнула и будто дымилась из-за поднявшейся с поверхности пыли. Но будто этого было мало, второй такой же взрыв прогремел уже с другой стороны этой базы, уничтожив еще одну казарму, а заодно и рядом стоящий ангар, частично сдув его, будто тот был сделан из бумаги. На месте военной базы дома Лорье теперь были лишь руины, да 2 больших гриба, которые одиноко возвышались в округе. После таких взрывов район погрузился в тишину, которую нарушали лишь сигнализации машин, да лай перепуганных собак. Семья Лорье была достаточно сообразительной, чтобы перестраховаться. Слабый род, это конечно да, но орден Лорье имел хорошую привычку делать некоторые вещи на всякий случай. Они не ожидали войны на своей территории, но глава дома помнил слова Даркмот, что кто-то с воздуха сбросил на них горючую смесь. ПВО никого не засекли, а значит, семья Лорье покинула свое поместье еще до объявления войны. Конечно, маловероятно, но вдруг мало ли что, верно? Просто на всякий случай. Останься они в поместье, смогли бы лично наблюдать за тем, как от бетонной казармы их личной гвардии не осталось ничего. Бомба спокойно пробила перекрытия, которые могли выдержать обстрел из миномета, вошла в казарму, где и взорвалась, разметав бетонную постройку. За какое-то мгновение от здания остался лишь небольшой кусочек правой части и небольшой кусочек левой части, но и те скрылись в большом пылевом грибе, который поднялся над тем местом. Больше за эту ночь взрывов не было. Лорье могли выдохнуть спокойно, зная они это, но чита с ребенком сейчас прятались в одном из небоскребов на засекреченной квартире, логично рассудив, что никто в здравом уме не будет взрывать весь небоскреб. Арден Лорье, глава семьи, пытался по телефону скоординировать действия личной гвардии и охраны, еще не зная, какие потери понесли его люди. Не ожидая такого жесткого ответа, он допустил самую страшную ошибку, не рассредоточил силы, оставив их сконцентрированными в одном месте. Ведь что может полуживой род, что они могут противопоставить их тренированной гвардии одаренных? Даже попробуя они напасть на их поместье, везде и всегда работало ПВО, закрывая воздух, а камеры засекли приближение неприятеля задолго до того, как те бы добрались до территории, встречали бы их во всеоружии. К тому же именно сейчас к Барбинере в поместье летели 75 человек, среди которых почти все одаренные и в довесок с тяжелыми штурмовиками, которые считались неплохо бронированными. Просто Лорье еще не знал, что никто так и не долетел, рухнув в диких землях. Но если Лорье думали, что им не повезло, они просто не сразу узнали, что случилось с крансильватскими. В отличие от Лорье, те не были предупреждены бомбардировкой по казармам. Бетонобойная 500-килограммовая бомба рухнула ровно на крышу поместья. Спокойно пробив черепицу, она вошла в чердак, после чего друг за другом начала пробивать сначала деревянные перекрытия, а потом и бетонные, оставляя за собой небольшую дыру. И так до тех пор, пока не оказалась на первом этаже. Бомба была способна уйти еще глубже, однако в этот момент сработал таймер, и она рванула прямо на первом этаже. Взрыв просто-напросто снес весь первый этаж, выбив все несущие стены и буквально превратив в пыль все комнаты тех, кто там находился. Попутно взрывная волна стерла и второй этаж, после чего поместье сложилось как карточный домик, утонув в пыли. Из-за войны все одаренные личной гвардии сейчас были на боевом дежурстве, патрулируя территорию, и первый этаж, который послужил шрапнелью, покосил большую из них часть, почти полностью обескровив личную гвардию крансильватских. Старший сын, который предпочел жить вместе со своей семьей в отдельном доме, мог лично наблюдать из окна за тем, как поместье просто исчезло во взрыве и огромном облаке пыли, что поднялось вверх после того, как все, что осталось от дома, сложилось. По округе еще очень долго падали, словно дождь обломки, поместья крансильватских. И это было лишь начало судной ночи, как ее назовут позже, для семей и домов, что выступили против семьи Барбинери. Тактика была проста и повторяла ту, что использовали сами Лорье. Да, банальная и предсказуемая, однако в нашем случае все было иначе, вряд ли они рассчитывали получить ответ так скоро. На Даркмоде мы уже убедились, что ПВО нас попросту не видит, поэтому залететь на территорию Лорье проблем не возникло. Куда важнее было обнаружить цели среди множества освещенных квадратов ночного района, по которым надо будет сбрасывать бомбы. Но здесь нам и помог Вахта с его людьми. Как-никак, но даже гвардейцы остаются простыми людьми, что имеют свои слабости и могут где-нибудь проболтаться. А иногда находятся и стукачи среди тех же людей дома, обиженные или просто продажные, которые готовы сдать своих за пару монет. Поэтому уже к ночи, когда мы полетели на бомбардировку, у нас были достаточно точные координаты с расположением что поместья семей, что расположение их гвардий. Дело в том, что у нас не было ни системы для расчета сброса бомб, ни пилонов, чтобы крепить их под фюзеляжем. Поэтому в нашем случае надо было очень точно поставить корабль прямо над местом сброса, после чего один из нас в активной броне осторожно выкатывал, а потом сбрасывал ее прямо вниз. Попали мы или нет, мне неизвестно, но два огненных шара, которые мгновенно превратились в столбы пыли, говорили, что сброс произведен. Сразу после этого мы быстро слетали за еще двумя бомбами, после чего произвели бомбометание сначала на дом Лорье, а позже на дом Крансильватских, который располагался в другой части города. Лорье, скорее всего, успели спастись, пока мы перезаряжались, но я и не рассчитывал, что мы сразу прихлопнем их. Изначально у нас был выбор, кого бомбить первым, самих Лорье или их солдат. Можно было сразу обезглавить дом, однако не было точной информации, на месте ли Лорье или нет. Могло получиться так, что семьи в поместье нет, а гвардия, предупрежденная взрывом, успеет разбежаться с места своей дислокации и понесет минимальные потери. Да, скорее всего, Лорье мирно спят у себя в поместье, не ожидая проблем, но без точной информации я рисковать не стал, и выбор пал на солдат гвардии, иначе второго шанса у нас не будет. Да и нет гарантии, что при уничтожении главенствующей семьи их дом сдастся. Как ни смотри на ситуацию, но наибольшую угрозу в этой войне нам представляют именно военные силы Лорье, и с них надо было начинать сразу. Что касается Крансильватских, то там и не важно в действительности, были те в доме или нет. Небольшим семьям по моим расчетам было достаточно и уничтоженного поместья, чтобы если не вывести из игры, то очень сильно ослабить. По крайней мере, бомба сработала на отлично, и дом красноречиво в назидание другим попросту смело взрывом. Но это был даже не конец сегодняшней ночи. Подобрав еще две активных брони и посадив за штурвал нашего пилота Фарина, мы отправились на следующие точки. Нам предстояло посетить еще пару семей, пока они не успели сообразить, что происходит, и перегруппироваться. Уверен, что к утру они очень быстро осознают, что не будет никакого увеселительного сафари на полумертвую семью род. Это будет война со всеми ее темными сторонами и вытекающими последствиями, где победитель будет только один. И в этот раз уже вряд ли они. Глава 117. Корабль летел через ночь незамеченным. Единственное, что его могло выдать, это рокот работающих двигателей и тень, которая пятном двигалась на фоне ночного неба. Внутри десантного отсека стоял гул. Он был погружен во мрак, которые едва-едва разгоняли красные тусклые лампы. И здесь вдоль стены уже расположились три космодесантника в активной броне, которые стояли неподвижно, словно статуи. В свете тусклого освещения они выглядели еще более жутко, чем даже в моменты, когда обрушивали свою ярость на врагов. Корабль слегка тряхнуло, едва заметно заскрипело в десантном отсеке, но фигуры оставались неподвижны, пока из динамиков не раздался голос пилота. Место высадки 3 минуты. Открываю кормовой люк. Космодесант будто ожил. Отцепившись от захватов, они встали напротив открывающегося с шипением люка тройкой. Один впереди, двое позади него с невозмутимостью и равнодушием глядя на пролетающие под ними огни города, который даже ночью продолжал жить. Минута. Железные воины подошли к краю и остановились, взирая на город снизу. Ни один из них не шелохнулся, стоя на краю, ожидая команды, после чего пошли. Голос из динамиков заставил первого шагнуть в никуда и исчезнуть во тьме ночи. Еще двое последовали за ним в тот же миг, и десантный отсек опустел, будто здесь никого минуту назад и не было. Лишь тихо завывал ветер и шипел закрывающийся кормовой люк. А тем временем три огромных металлических воина падали вниз, с неотвратимостью метеоритов приближаясь к намеченной цели. Вокруг них свистел ветер, и в то же время казалось, что стояла абсолютная тишина. Прямо в воздухе они слегка подруливали, чтобы не промахнуться, и на их ранцах то и дело вспыхивали то слева, то справа голубые струи реактивных двигателей, корректируя падение. Ночной город начал приобретать четкость. Теперь можно было рассмотреть отдельные дома и осветительные столбы, из-за которых сверху улицы выглядели светящимися нитями. Можно было даже разглядеть одинокие машины, которые проезжали пятнами света по улицам. Но тройка направлялась к определенному зданию. Очень скоро его даже можно было хорошо разглядеть. Достаточно большое поместье, которое занимало площадь размером сразу с 3 обычных участка, где помимо основного дома расположились еще и дополнительные постройки. Падая горизонтально, как парашютисты, в какой-то момент они развернулись ногами вниз, и в то же мгновение из сопел на ранцах ударили струи пламени, тормозя падение. Но даже с этим полностью потушить инерцию им не удалось, и огромные металлические туши, приземлившись на крышу поместья, просто-напросто пробили ее, раскидав в разные стороны черепицу, попав сразу на чердак, и никто не смог бы сказать, была это случайность или точный расчет. На какие-то секунды на чердаке повисла абсолютная тишина, нарушаемая лишь жалобным потрескиванием дерева да стуком опадающей до сих пор черепицы. Клубы пыли поднимались в темном помещении в свете ночного неба, чтобы через мгновение из них появились металлические войны. Появились без единого звука, если не считать тихое жужжание приводов. Оглядевшись по сторонам, они будто уже знали, что нужно делать и куда направляться. Один из них достал градострел, после чего невозмутимо начал стрелять себе под ноги. Он расстрелял вокруг себя в полуидеальный круг, после чего что есть силы топнул ногой и провалился прямо на нижний этаж. Пыльные и грязные, обитые деревом и изоляцией помещения сменились на чистые аккуратные коридоры. В коридор спрыгнули остальные космодесантники, оставив на деревянном полу, накрытым ковром, глубокие вмятины. Не сговариваясь, они быстро разошлись по коридору в разные стороны, и на следующие несколько секунд поместье погрузилось в ад. От грохота люди начали выскакивать в коридоры, но попадали под плотный огонь. На этот раз не градометов, а обычных пулеметов, которые тем не менее были столь же эффективны. Пули срезали людей и пробивали стены на вылет, не оставляя никаких шансов. Космодесантники двигались быстро и четко. Подходят к двери, выбивают, заглядывают, идут дальше. Если кто-то был внутри, открывают огонь, расстреливая, некоторых еще в кровати, и продолжают двигаться дальше. И пока двое расходились в разные стороны, третий вошел в одну из комнат, и вновь повторил метод быстрого спуска на нижний этаж, проломив пол и попав в какой-то зал. Выскочил из него в коридор и тут же открыл огонь, расстреливая всех, кто только попадался на датчики обнаружения противника. Без сомнений, без жалости и какого-либо промедления они зачищали комнату за комнатой. Кто-то пытался убежать, но неизменно получал пулю в спину. Кто-то пытался безуспешно спрятаться, но космодесант был не тем, от кого можно найти укрытие. Были и те, кто пытался дать отпор огнестрельным оружием или слабым даром. Люди стреляли по обитым в железо противникам, но эффект был одним и тем же. Снаряды лишь разбивались о броню, будучи слишком слабыми. Не было в доме тех, кто мог что-то противопоставить им. Все, кого встречал на своем пути космодесант, были слугами и служанками на службе у семьи Калырдайнов. Они разбегались кто куда или пытались дать отпор, но гибли под быстрым и беспощадным огнем внезапных захватчиков. Что касается личной гвардии, то она находилась снаружи, контролируя подходы к поместью. Никто не ожидал, что вторжение начнется внутри дома, а не с улицы. К тому же часть и вовсе была отправлена в тот злополучный полет, из которого уже не вернется, и обороняющиеся не могли дать действительно достойный отпор нападавшим. Они настигли противника на втором этаже, где тот методично расстреливал все, что движется. Люди не были новичками в этом деле, и даже пугающий вид огромного обитого в металл противника не остановил их. Перегруппировавшись, они набросились на него, пуская в ход весь свой дар, и казалось, что в первые минуты им удается оттеснить противника. Личная гвардия смогла продвинуться в коридор. Действовали они слаженно и грамотно. Одни держат щиты под градом пуль, другие работают техниками быстро и массированно. Они не наносили урона металлической броне, но плотный огонь мало-помалу теснил космодесантника. Но лишь до того момента, пока их не взяли в клещи. После этого речь уже не шла о том, чтобы выдавить противника и убить. Здесь хотя бы сдержать его надо было. Но этот бой им было не выиграть, и он был решен в течение нескольких минут. Не спасли ни щиты, ни их слаженная работа, когда сверху, пробив пол, на головы свалился третий космодесантник и устроил чудовищную бойню своим клинком. Меньше, чем за 15 минут сражение в поместье стихло. Где-то уже звучали сирены полицейских автомобилей, однако они не успеют никого как задержать, так и спасти. Космодесантники, устроив самую настоящую бойню, быстро покидали поместье и направлялись к севшему во дворе неказистому и угловатому кораблю, напоследок окидывая территорию взглядом. Дом Калырдайнов в эту ночь перестал существовать. Мы отработали в лучших традициях космодесанта. Прилетели, сделали быстрый сброс, провели сокрушительную атаку, сметая все на своем пути, после чего также быстро погрузились и ушли, оставив за собой лишь руины. Обычно я предпочитаю иной подход, более точечный и аккуратный, но в нашей ситуации подобные стратегические традиции некоторых орденов были куда уместнее. Мы воевали не с одним громадным и сильным противником, мы воевали с множеством мелких и рассеянных врагов. Поэтому сокрушительные удары были не только эффективны, чтобы сразу выбить врага из войны, но и подрывали моральный дух остальных, заставляя их понять, что эту войну им не выиграть. В поместье мы устранили всех, кто попался на пути. В этом не было жестокости, не было какой-то жажды крови или желания сделать как можно более страшной бойню, лишь четкий план и понимание целей и задач. Кто-то назовет это военным преступлением, но правда в том, что какие эмоции ты не пытайся привязать к случившемуся, суть остается неизменной, это война. Не я так назвал происходящее, не я начал ее, но я знаю, как ее надо вести. Поэтому я смотрел на все это совершенно под другим углом. Поместье было военным объектом, штабом, в котором располагался командный состав, представляющим из себя семью. Все, кто находился там, были обслуживающим персоналом, будь то повара или слуги, а значит законными целями. Я никогда не слышал, чтобы кто-то обвинял солдат, когда они сбивали вражеские корабли или бомбили базы противника. А ведь сколько там такого же обслуживающего персонала, которые даже военными не являются и, может, даже оружие никогда не держали. Нет, всем все равно, ведь это военный объект. Работаешь на нем, работаешь на врага и становишься частью вражеской армии. Все просто. К тому же я знаю, что от такого персонала нередко может прилететь в спину с той же эффективностью, что и от солдата. Закончив в поместье и разобравшись с семьей Калырдайнов, состоящей из мужа, двух жен, трех сыновей и двух дочерей, мы погрузились на борт корабля, который сразу начал набирать высоту, унося нас как можно дальше от дома. Я уже слышал сирены служителей закона, а когда поднялись выше, видел, как сине-красные вспышки окружают нашу цель. Уходи мы по земле, и вряд ли бы смогли покинуть то место, так как его грамотно брали в кольцо не только с земли, но и с воздуха. Мы разминулись с одним из кораблей буквально в сотнях метров и лишь малый газ, что не давал пламени вырываться из сопел, да стелс-система позволили нам улизнуть. Следующая цель, раздался в моем наушнике голос Фарина. Марши. Выбор был не случайен. Они находятся дальше всех от мест наших налетов. Следовательно, и полиция будет дальше ехать, и как новость, так и звуки бомбардировки могли до них не дойти. Цель была все та же, десант, зачистка, уход. Пока мы летели, я и мои братья быстро перезаряжали пулеметы и обновляли боекомплекты, чтобы быть готовыми к новой высадке. По готовности мы вновь встали на свои места, позволив захватам зафиксировать нас у стены. Глядя на полумрак, который даже не пытались разогнать лампы красным светом, я вспоминал множество своих операций, где мы на точно таких же десантных кораблях двигались во вражеские территории. Обычно также хранили полную тишину. Кто-то молился императору, кто-то повторял про себя план, новички просто волновались и горели жаждой битвы. И ведь ничего не поменялось. А должно было? Нет. Просто испытываю чувство старой доброй жизни, в которой я всегда четко знал, что и как нужно делать. Тяжело быть свободным, да, в какой-то мере. Наверное, я просто не привык к той ответственности, которая легла на мои плечи. Здесь от меня зависит куда больше, чем на обычной операции. 5 минут, раздалось в динамиках десантного отсека. Принял, 5 минут, ответил я через связь. Я был готов к тому, что, когда мы прилетим, хозяев может не оказаться. Пусть перерывы между нападениями я старался делать минимальными, однако никогда не было гарантии, что что-то пойдет не по плану. 3 минуты. Открываю кормовой люк. Принял. Сработали держатели, отпуская активную броню, и мы встали напротив открывающегося кормового люка. Поместье находилось в пригороде, причем здесь было больше природы и меньше цивилизации. Не уверен, что полиция вообще сюда приедет, так как свидетелей из соседей попросту не будет. Минута. Визоры уже выискивали среди редких домов нужное поместье. Насколько мне известно, этот дом отобрал у Барбинери часть деревообрабатывающего бизнеса. Ради такого начинать войну было странно, однако я подозреваю, что им доплатили за участие или глава поместья каким-либо образом задолжал своим хозяевам. Вскоре визор поймал и увеличил необходимое нам поместье, позволяя разглядеть получше его крышу и близлежащие пристройки. В то же мгновение я услышал команду «Пошли!» и сразу же сделал шаг в темноту. Некоторые сравнивают этот момент с шагом в бездну. Вот ты стоишь на твердой земле, вернее, полу, а вот один шаг и под тобой ничто. А если брать наш случай, так темное ничто, почти бездна, где только визоры и разгоняют зеленым цветом тьму. Промахнуться или поздно включить двигатели я тоже не боялся. Компьютер держал на цели метку, отсчитывая до нее расстояние. И когда на экране высветилось предупреждение о критическом сближении, я тут же сгруппировался, включив двигатели, которые заметно замедлили мое снижение. Падение замедлилось до приемлемой скорости посадки, но не настолько, чтобы хрупкая крыша выдержала мой вес. Как и в прошлый раз, я провалился с грохотом на чердак, пол которого буквально прогнулся под моим весом. Часть досок попросту не выдержали, лопнув, и я чуть провалился вниз. Рядом приземлились остальные, и в этот раз пол попросту не выдержал. С грохотом мы рухнули прямо на следующий этаж, оказавшись сразу в коридоре. Пыль еще не осела, как в коридор начали выглядывать или выскакивать люди, после чего все погрузилось в новый хаос. Я не думал, просто ловил на прицел цели, которые подсвечивал компьютер, после чего позволял броне немного отредактировать прицел, направив ствол точно на противника. Даже сквозь броню я слышал грохот стрельбы. Иногда чувствовал, как по броне то и дело что-то прилетает, но настолько слабо, что будто этого и не было. Я шел прямо по коридору, выбивая двери по очереди. Быстро оглядываю комнату. Есть цель, стреляю, нет цели, иду дальше. И так одну за одной, пока верхний этаж не заканчивается, после чего сразу спускаюсь на первый. Поместье имеет 3 этажа. Третий я свой край зачистил, второй зачищает Зигфрид, а значит надо принять гвардию, которая несомненно и сразу бросится наверх. И именно их я встречаю пулеметным огнем на лестнице. Признаю, что воевать они умели. Умели вовремя ставить щиты и тут же открывать ответный огонь, пытаясь сразу провести контратаку, однако им, как псирайдерам, не хватало ни сил, ни количества, ни полной слаженности. Видно, что солдаты, неплохие солдаты, но явно не профессионалы. Так дошло до абсурда, что я расстрелял люстру прямо над ними, которая и придавила впереди идущих, открыв всех остальных перед огнем пулемета. Видимо, их не учили следить за окружением. Бронебойные пули просто пролетали толпу насквозь и весь отряд, что пытался подняться лег. Одиночки, что успели поднять щит, попросту не смогли в одиночку сдержать очередь, и их щит рухнул, оставив на растерзание пулем. За 2 минуты по лестнице уже стекали ручьи из крови, собираясь под первой ступенькой в большую лужу. На другом конце небольшого поместья тоже вовсю грохотал огонь, вторая группа встретила Грога, который контролировал запасную лестницу. Я спустился вниз и сразу попал под огонь крупнокалиберных пулеметов. Их попадания были как небольшие удары по броне, отдававшиеся легким щелчком внутри. Я тут же заступил за стену подальше от окна. Снаружи стояло сразу 3 бронемашины с башнями на колесах, и сейчас одна из них. Если бы я не был в шлеме, то думаю, что оглох бы от грохота. Бронемашина на полном ходу влетела в стену, обрушив ее. В разные стороны полетели кирпичи и их осколки, словно шрапнель, тарабаня по броне и осыпаясь прямо на машину. Они буквально стекли с брони на землю, когда та резко остановилась в центре холла и начала поворачивать башню на меня. Я за пару шагов оказался рядом и просто согнул ствол, из-за чего очередь, предназначавшаяся мне, ушла в потолок. Недолго думая, я что есть сил ударил ногой в дверь, а потом еще раз, и еще, пока та не выгнулась так, что между дверью и корпусом появились зазоры. Пока бронемашина отъезжала назад, я попросту забросил внутрь пару гранат и уже на улице внутри нее негромко хлопнуло. Она замерла на месте. Через щели начал подниматься черный дым. Осталось еще 2 машины и сейчас по нам работали и автопушки, скорее всего, зенитные. Они хорошо работают и по пехоте. У этого дома с боеспособностью оказалось все гораздо лучше, чем у прошлого, так как даже после внезапного вторжения они умудрялись оказать сопротивление. Отчаянное, но не сильное, так как после моей короткой очереди части забороняющихся сразу замолчала, в частности, противовоздушная оборона. У дома были помимо этого 2 корабля. Я не разглядел их класс, но вряд ли те были очень серьезно вооружены и бронированы, так как рухнули на землю, едва поднялись в воздух. Наша машина надежно контролировала округу от непрошенных гостей. «Фарин, запрашиваю поддержку», — попросил я. 2 бронемашины твои. Мы могли разобраться и сами, причем со всеми, однако сейчас был хороший момент, чтобы поучиться действовать вместе. В первую очередь, для тех, кто присоединился к нам, так как с Грогом и Зигфридом мы и так уже взяли все поместье и отбили первую контратаку, положив, если не больше половины, то точно 1/3 гвардии. «Принял, захожу на цель», — отозвался он, — «и меньше, чем за минуту с воздуха их начали расстреливать из двух миниганов. Огонь с корабля выпотрошил бронемашины за считанные секунды, сделав из них решето. «Готово, выдвигаемся», — сообщил я остальным. «Зачистим площадку для посадки». И вышел, открыв огонь по тем, что еще остались и прятались в укрытиях, неуверенно постреливая и кидаясь в меня техниками. Однако при такой гладкой, я бы сказал, идеальной работе сюрприз пришел, откуда его не ждали. «Это третий, меня сдача в плен», — внезапно пришло сообщение от Зигфрида. «Что делать? Что? Я даже остановился. В плен? Да, двое. Сдались в плен. Какие будут приказы? Пленные?» Я быстро сообразил и свел все в голове, после чего продолжил добивать остатки сопротивления, бросив: «Дожидайся, я скоро подойду. Пленные. Может показаться, что мы убиваем всех подряд, однако это не так. Есть правила и есть инструкции, которым мы неукоснительно следуем, чтобы война не превратилась в бессмысленную бойню, и обычно это проговаривается заранее. В нашем случае мы не проговаривали, что делать с пленными, так как попросту не ожидали, что кто-то будет сдаваться или в принципе успеет это сделать». Закончив с подавлением оставшихся противников, я связался с Фарином, чтобы тот с высоты осмотрел территорию и убедился, что никто не попытался скрыться. «А кто все же смог прорваться?» – закончил он. «И чтобы ни один не смог отсюда выбраться. Это была показательная война в назидание другим, и было очень важно выполнить ее правильно, без каких-либо ошибок. Но вот пленные надо было предусмотреть такой банальный и очевидный вариант, но я почему-то подумал, что такого не случится. Это моя ошибка, и сейчас мне надо решить, как с моей ошибкой, а если точнее, то двумя разбираться». Я поднялся на второй этаж и вошел в комнату, где меня уже ждал Зигфрид, держа на прицеле какую-то женщину с парнем лет 14. Когда я вошел, он посторонился в сторону, пропуская меня вперед. Они оба стояли на коленях, подняв руки вверх, не поднимая головы. При звуке моих шагов они сжались и задрожали мелкой дрожью. Я встал перед пленниками, после чего протянул руку и схватил женщину за волосы, подняв ее лицо к себе. Она вскрикнула то ли от боли, то ли от неожиданности. «Мы сдаемся, сдаемся», — пискнула она перепуганно, глядя на меня полными ужасами глаз, будто это было какой-то молитвой. «Что делаем?» – спросил Зигфрид. «Нас они слышать не могли, поэтому в их глазах мы выглядели молчаливыми чудовищами, которые сейчас разглядывали их. Женщину не узнаю», – отпустил я плачущую пленницу, схватил парня за волосы и поднял его к себе. «А этот, второй ребенок Марши, в расход, стрелять в сдавшихся было не то же самое, что стрелять в спину тем, кто пытается сбежать или сопротивляется. Это уже была казнь. Казнь тех, кто сдался на твою милость. И здесь надо очень четко понимать границу между необходимостью, наказанием и бессмысленной жестокостью. Потому что война – это не бездумные убийства, а в первую очередь процесс, направленный на решение проблемы. И насилие проблему решает, к сожалению, не всегда. Лучше бы они сопротивлялись или пытались сбежать, чтобы было меньше мороки. А сейчас этот вопрос надо было обсудить с Марианиттой, так как она бы сказала, как принято действовать в их мире при таких ситуациях. Возможно, увидев, что мы берем пленных, другие будут куда охотнее сдаваться, что облегчит нам задачу. Так делала империя, так делал император, так должны делать мы, направлять неверных и глупых на путь истины. Забираем мешки на голову и в корабль. Нужно обсудить с Марианиттой их судьбу. Отдал я приказ. Надо было поторапливаться, так как есть высокая вероятность, что Лори или кто-то другой попытаются повторить нашу тактику и сбросить пару бомб сверху. А единственным ПВО, которое могло адекватно ответить на угрозу, был наш корабль с достаточно хорошей системой обнаружения целей. Как бы то ни было, мы забрали с собой в эту ночь 3 семьи. Мне кажется, что это был очень хороший результат для полумертвого дома, коим его все считали, и достаточно четкий сигнал для тех, кто раздумывал присоединиться. Потому что лучшие сражения – это то, которое ты превентивно заканчиваешь. Глава 118. Мы возвращались обратно. Время вышло, и теперь мы должны были ждать ответный ход противника, который точно последует. У нас было слишком мало сил, чтобы одновременно защищать и атаковать. Скорее всего, после такой атаки первое, что решат сделать Лори, если они выжили, это ответить тем же, зайти с воздуха и повторить наш прием с бомбометанием. И так как у нас нет ни ПВО, не стационарных радаров, а единственный, что сейчас есть в наличии, установлен в разведывательно-десантном корабле, нам было жизненно необходимо вернуться обратно и поставить его на дежурство. Это было как в интеллектуальной игре, где противники ходят по очереди. Сначала наш ход, потом ход врага, следом вновь наш и снова врага. Сейчас был ход врага, и уже отбив его, мы сможем сделать свой следующий шаг. Помимо главной угрозы еще оставалась семья Зиллери и дом Даркмод, но на этих двух я не ставил. Вернее, я учитывал их как возможные риски, однако сомневался, что стоит ждать от обоих какого-либо действительно серьезного сопротивления. Зиллери вряд ли будут в ближайшее время высовываться, боясь повторить судьбу остальных домов. Если с теми разобрались за одну ночь, то чего говорить об одной семье? Им неизвестно, что по большей части наш успех был связан с неожиданностью и тем, что личная гвардия была слабой. Те, кто был одарен, имели слишком слабые пси-способности, чтобы действительно остановить активную броню, а обычные солдаты и вовсе не могли ничего сделать. Что же касается Даркмод, то после Лори они вряд ли будут пытаться действовать против нас, по крайней мере открыто и целеустремленно. Их заботит бизнес и деньги, отнюдь не война, которая несет убытки. Я подозреваю, что они объявили ее лишь ради будущей дележки наживы. То есть изначально они не собирались принимать участие или думали принимать его косвенно. Помочь деньгами или одолжить технику и людей. После произошедшего вряд ли у них останется такое желание. Однако вычеркивать из угроз я их не спешил. Они стояли на втором месте после Лори. Я не собираюсь их трогать ровно до того момента, если они сами не сделают первый шаг. Возможно, всю войну мы так и проведем, глядя друг на друга, после чего просто заключим мир, что будет идеальным исходом. Но с Лори надо что-то решать, так как они явно связаны со столичными домами, которые изначально устроили травлю на Барбинере, и я почти уверен, что это связано с сектой и демонами. Корабль немного потряхивало, когда мы возвращались назад. То и дело я чувствовал, как машину кренит на сломанный третий двигатель, который я постоянно перед каждым вылетом проверял, а иногда работал и сваркой, меняя детали. Не так должен он, конечно, работать, однако, видимо, сам дух машины был на нашей стороне. Двое пленников с мешками на голове сидели в темном десантном отсеке, стараясь быть как можно более незаметными. Я уже передал на базу, что с нами будут двое пленников, поэтому по прилету нас встречали. Наша личная гвардия из четырех человек, пятый был пилотом, и охрана дома сразу подхватили двоих и потащили в поместье. Мы же втроем вышли и корабля следом, и каждый наш шаг отдавался в земле мелкой дрожью. Все, кто был здесь, смотрели на нас с уважением и трепетом, как смотрели на нас в империи гражданские и обычные солдаты. 2,5 метра смерти – это не то, что можно воспринимать спокойно. «Есть успех?» – спросил негромко Артемий, крупный солдат, который уже пытался проверить меня на прочность и был удовлетворен результатом. «Да, сокрушительный», – ответил я. «Готовьте все зенитки, что есть. В ближайшее время мы будем ждать гостей». «Вас понял». Зенитки были бесполезны без компьютера и радаров. Попробуй попасть по движущейся цели, которую надо еще и разглядеть. Но хоть какая-то защита гораздо лучше, чем ее полное отсутствие. К тому же главным ПВО у нас будет корабль, который я сейчас проверю, после чего отправлю наверх. Около часа я разбирался с третьим двигателем, делал его предстартовую проверку, как говорят инженеры. Нет, он работал, скрипя и чихая, но работал, однако его срок службы очень быстро подходил к концу. После быстрого ремонта корабль вновь поднялся в воздух практически вертикально вверх и скрылся из виду. Только через визор и можно было увидеть его по тепловой сигнатуре. «Занимай координаты, и высоту еще на 1000 метров подними», произнес я пилотом напоследок. «Принял», отозвался Зигфрид. «Да, на столь важное занятие, как контроль воздушного пространства, я отправил с Фарином более опытного Зигфрида, чтобы тот дал несколько наставлений и обучил тонкостям работы, тем, что наш новый пилот мог не знать. После этого их сменит Грок, следом я, а потом уже Фарин, и так по кругу. 4 человека поочередно будут караулить воздушное пространство, так как вряд ли на этом закончится. По сути, мы будем заниматься тем, чем занимались этой ночью, сбивая десантные суда противника. Разобравшись с ПВО, я направился сразу в поместье прямо в броне. Поместиться в дверные проемы было непросто, однако мне удалось. Так как главный вход был обрушен вместе с секцией, Теперь мы все заходили через черный ход. Можно сказать, что семья Барбинери жила теперь в руинах, но сейчас с этим можно было смириться, особенно когда нет иного выбора. Сразу с черного хода можно было попасть в подвалы, куда и повели пленников. Здесь коридоры были больше и шире, и помимо обычных и технических помещений здесь были камеры. Самые настоящие камеры разных видов. Карцеры, обычные комнаты с решеткой и даже комнаты для допросов. Вижу, что Барбинери тоже знали толк в допросах, но на их счет я и не строил никаких иллюзий. Если ты более-менее крупная семья, то у тебя должны быть подобные помещения. Пусть это и не дотягивало до настоящих камер инквизиторов. Помню, как однажды Марионетта рассказывала мне об этих местах. Они были построены еще при наших предках. Раньше их использовали для того, чтобы держать зверей. А звери были, как я вижу, прямоходящие. Обратил в тот момент я внимание на кандалы, которые свисали со стен. Ну не совсем. Раньше это были действительно вольеры, смутилась она. Но время шло, и врагов у нас становилось не меньше, поэтому иногда да, иногда мы применяли их.